Круг. Платона, будто состоявшего из одних только острых углов и зигзагов, геометрический образ круга всегда пленял своим законченным совершенством. Он видел в круге альфу и омегу всего сущего, змею, пожирающую собственный хвост, сплющенную спираль мирового развития, незримую границу воздушной волны в первые секунды после взрыва. Самые удачные его идеи неизменно были связаны с кругом. Мельница на заре инфокаровского бизнеса, когда ничего не созидающие веники лениво перемещались по кругу, принося фантастические дивиденды. Хитроумные расчеты с таможней времен работы с льготниками. И сейчас, когда совершалось покушение на святая святых, на проект, которому он посвятил столько времени и сил, на уже реально ощущаемую им власть над заводом, Платон снова вернулся к идее круга, черпая в ней вдохновение. Формально говоря, при перемещении по замкнутому контуру не совершается работа. Не расходуется энергия, не выделяется тепло, не растут огурцы и не воздвигаются дома. Из всех видов движения этот самый бессмысленный. Из всех теоретических моделей это самое плодотворное. Завод не зря считался флагманом отечественной экономики, хотя и существовал не благодаря, а вопреки всем постулатам экономического развития. Его не интересовали ни законы рынка, ни предпочтения потребителей. Завод слишком долго сам был законотворцем и диктатором, чтобы вот так, просто в одночасье, измениться в эпоху рынка и нарождающегося либерализма. Белые телефоны, соединявшие в прежние времена заводскую верхушку со Старой площадью, Госпланом и Совмином, никуда не делись. Они остались, сменились лишь собеседники на том конце провода. Да и то не все. Что? Налоговая инспекция возникает? Николай, у нас проблемы с налоговой? Так-так, ну вот что, не умеешь решать вопросы? Пошел нафиг с завода. Понял меня? Иван Иванович, это я, здравия желаю. Как семья? Как там у вас обстановочка? Что вообще слышно? Тут у меня вопросик есть. Твои обнаглели совсем, лезут с проверкой. Грозятся счета заблокировать. Ты же понимаешь, сколько на заводе народу. Да смежники, то все. Рабочий класс, нельзя обижать. Ты скажи своим, чтобы угомонились. Заплачу, конечно, в следующем квартале начну платить. Есть. Есть. Привет семье. Николай, пошли ты этих инспекторов, сами знают куда, и распорядись на проходной, чтобы больше не пускали. Решил я все. Работать надо, мил человек. Работать. И налоговики, на которых безжалостно давили и из центра, и из местной администрации, быстро понимали свое место и разве только в ногах не валялись, вымаливая хоть что-то, когда на улице в очередной раз выкатывались толпы осатаневших пенсионеров и бюджетников. И исполнительная власть, доведенная постоянными неплатежами до полного психоза, начинала метать громы и молнии. «Хоть что-то дайте! Хоть немножко, хоть часть! Задницу прикрыть! Ведь выгонят же с работы, ей-богу, выгонят!» Что-то, конечно, подкидывали. В местный бюджет старались платить побольше, все же свои. В федеральный поменьше, Москва далеко. Во всякие фонды, да гори они огнем. Туда сколько ни плати, все равно непонятно, куда оно девается. Пенсионному фонду завод должен был какие-то уж совершенно немыслимые деньги. Завод считался, да и на самом деле был градообразующим предприятием. В городе на нем работал каждый пятый, а если считать по семьям, то каждая вторая семья так или иначе кормилась вокруг завода. Но как ни крути, а три четверти денег, уплаченных в пенсионный фонд, из города уходили в область, но и там не задерживались, прямиком перекачивались в Москву. И так уж повелось, что четверть положенного завод более или менее исправно отстегивал, а остальное – извини, подвинься. Неизвестно, кого кормить, дураков нет. Одно время инстанции пытались наезжать, Но белые телефоны исправно отрабатывали свое. Десяток другой машин отгрузишь, куда скажут, и все путем. Местный налоговый босс уже перестал трястись за свое кресло. Удрученно вздыхая, он лишь сочинял и ежеквартально подписывал с заводским начальством сводку взаиморасчетов, в которой суммы долгов росли выше неба, да составлял очередной график погашения. Знаешь, что он никогда не исполнится, как не исполнились все предыдущие.